Воронецкий с хрустом сжал кулаки, но признал, что решение толковое. Потом пообещал компенсировать умнице недополученное удовольствие, дождался, пока Оля переберется к Свете, а я займу правое переднее сиденье и плавно трону машину с места. Пока привыкал к особенностям управления, молчал, а после того, как более-менее освоился, повторил девчатам монолог, озвученный персонально мне, а потом продолжил объяснение. Первый штрих, который гарантированно добавит убедительности и объема моей идеи, будет выглядеть так. Километра за полтора-два до поместья Растопчиных весь мой кортеж прилично отстанет. Поэтому у гостей сложится ощущение, что я приехал на прием без охраны. Подобные намеки читаются на раз и переводятся так. Он им доверяет, он на них полагается, его охрана знает, на что они способны, вот и понизила уровень паранойи. Раз ты сказал первый, значит, имеется и второй, спросил я, уложив в голове услышанное. Да, есть, кивнул Воронецкий, обогнал лимузин, явно везущий своих хозяев на тот же прием, что и мы, расслабился и хищно усмехнулся. Самое начало подобных мероприятий проходит в одном и том же стиле, поэтому и сегодня автомобили гостей будут медленно въезжать на территорию поместья, неспешно катить по главной аллее, плавно тормозить у парадной лестницы, высаживать пассажиров в порядке общей очереди и отправляться в гараж или на стоянку. К слову, теоретически родичи и очень близкие друзья главы рода или первого лица любого подобного мероприятия имеют право игнорировать эту традицию, то есть добираться до закрытой части гаража огородами и проходить к месту празднования напрямик, но это считается демонстрацией неуважения. Хотя, как мне кажется, абсолютное большинство аристократов волнует совсем другое, они жаждут пройтись по парадной лестнице, любым способом привлечь к себе внимание журналистов и засветиться в светской хронике. Ну, а мы внесем в этот процесс некоторое разнообразие. Заедем на верхнюю площадку лестницы на Буране и припаркуемся рядом с парадной дверью, хохотнула Света. Почти. Мы влетим на территорию поместья, игнорируя общую очередь, пронесемся по нему на предельно возможной скорости и шиком припаркуемся напротив лестницы, на площадке для машин экстренных служб, кстати, уже выделенный нам. Потом я выберусь из водительской двери, хлопну Игната по подставленной ладони и только после этого вспомню, куда мы, собственно, примчались. И тогда даже самые тупые гости допрут, что я, наконец, нашел себе если не друга, то, как минимум, единомышленника. Наше прибытие вызвало фурор, мало того, что мы нарушили хренову тучу традиций по дороге к парковочному месту, весело выскочили из салона Бурана, прошли между двух лимузинов и, забив на очередь, поднялись по парадной лестнице, двигаясь в одну линию, так еще и зависли возле хозяина дома и именинницы аж минуты на 3-4. Что мы делали все это время? Беседовали. Виктор, перевоплотившийся в великого князя на середине подъема, представил меня главе рода, как своего единственного друга, а Олю со Светой, как очень близких подруг, потом представил нам Илью Павловича. Дал время обменяться парой-тройкой обязательных фраз и, наконец, обратил внимание на именинницу. То есть, поздравил с днем рождения, сделал красивый комплимент и дал возможность высказаться нам. Так что народ, которому повезло увидеть это непотребство своими глазами, вконец охренел уже к этому моменту. А потом в костер их недовольство плеснуло ракетного топлива и Татьяна расплылась в искренней улыбке. По разику чмокнула в щеки не только Виктора, но и всех нас, и заявила, что безумно рада видеть. Следующие два часа мы работали, к нашей четверке, обосновавшейся на небольшом возвышении для старших членов рода и особо важных гостей, подходили все желающие засвидетельствовать почтение великому князю. Он выказывал им ту или иную меру уважения и представлял нас. Мы с Ольгой запоминали лица, имена, отчества, особенности отношения Воронецкого к этим личностям и так далее, а Уфимцева помогала еле слышными советами, ибо не подозревала о существовании Дайны, зато прекрасно знала абсолютное большинство присутствующих, если не лично, то заочно. Приблизительно в том же ключе провели и получасовую официальную часть мероприятия, выслушали теплые, но очень уж долгие поздравительные речи главы рода, его старшей жены и родителей именинницы, монолог Тани, в котором она поблагодарила родичей за все и вся, а гостей, за то, что те оказали ей уважение, и еще одну речь хозяина поместья, пожелавшего всем собравшимся хорошего отдыха. А после того, как самые старшие члены рода Растопчиных спустились с возвышения и пошли в народ, началось самое веселье, именинница снова сняла маску потомственной аристократки, как-то уж очень бодро подошла к нам и радостно затараторила. «Игнат, Стребок, который по твоей просьбе собрали персонально для меня, самый настоящий истребитель. Да, мне привезли его только в четверг, и мы с Виктором смогли выделить на знакомство с ним всего полчаса, но эти полчаса мы были счастливы. Скажу больше», — весело хохотнул великий князь. «Весь вчерашний и первую половину сегодняшнего дня Таня при любой возможности сбегала в гараж, если не посидеть в своем красавце, то погладить его по крылу или крыше. И я, каюсь, изревновался. А какого цвета красавец?» — полюбопытствовала Ольга, тем самым продемонстрировав окружающим, что взято с собой не для антуража. «Коралловый», — восторженно выдохнула именинница. «А салон на тон темнее, и такой уютный, что я готова в нем жить». Я с трудом удержал на месте глаза, решившие закатиться, и услышал ехидный смешок Биуса. «Только не вздумай назвать эту машинку пудреницей, девочки такое не прощают». Испугался, да дрожи в коленях. Поэтому придумал альтернативную реакцию на описание. «Значит, стихия Виктора теперь в безопасности?» «Еще не решила», притворно нахмурившись, заявила Ростопчина и жизнерадостно рассмеялась. «Пришлось принимать удар на себя. Кажется, я знаю, что способно смягчить твое сердце». Девушка, конечно же, заинтересовалась. «И что же?» Я повернулся к Оле, как раз открывшей небольшую сумочку, взятую с собой именно для этого, извлек на свет Божий шкатулку термос и протянул Татьяне. «Молодые люди, подарки положено передавать сотрудникам родовой избы для проверки», желчно сообщила родственница именинницы, стоявшая неподалеку и гревшая уши. «Подарки мы сдали, а это квинтэссенция радости», парировал я и плавно повел рукой, предлагая оценить реакцию Татьяны. Вовремя, подняв крышку, наткнувшись взглядом на лист, вырванный из блокнота, и прочитав три строчки, девчонка восторженно ахнула, расцеловала нас троих и сдалась любимому мужчине. «Прости, милый, но отреагировать иначе было просто невозможно». «Эх, Игнат, Игнат», — убито вздохнул Вороницкий, нехотя заглянул под крышку шкатулки, внезапно оказавшейся у него перед носом, изумленно выгнул бровь и по-простецки почесал затылок. «Ну да, такую радость точно не проигнорируешь». Потом грозно нахмурился к переносице и озвучил страшный вердикт. «Ладно, прощаю обоих, первый и последний раз, хотя, тут заржала вся наша компания», что, естественно, снова шокировало если не всех, то большую часть гостей, наблюдавших за великим князем, его девушкой и нами. Увы, после этой вспышки веселья именинница вспомнила о вежестве, сдала шкатулку на хранение своему парню и развернулась в сторону основной массы гостей, тем самым дав понять, что готова уделить внимание им, но не может покинуть столь высокородную персону, что, как я понял из объяснений Дайны, для этого мира являлось нормой. Судя по тому, что первая и, вероятнее всего, самая влиятельная семья страждущих расплылась в счастливых улыбках, народ считал так же, а еще млел от возможности засветиться перед великим князем, и светился, как мог, моментами придумывая весьма оригинальные способы запомниться. Тут я, признаюсь, заскучал, хотя отдельные личности демонстрировали приязнь ко мне любимому, а минут через 20 подобного веселья эту приязнь продемонстрировали ХМ куда добросовестнее, чем хотелось бы, молодой представитель рода Парамоновых, крепко сбитый мужчина лет 45 в темно-синем костюме тройки, закончил витиеватый комплимент имениннице неожиданной сентенцией. «Кстати, Татьяна Тимофеевна, рефлексам вашего друга и подруг можно позавидовать, даже тут, в самом сердце вашего родового гнездышка и среди десятков высокоранговых одаренных, эта троица бездумно контролирует свои секторы ответственности, пребывает в состоянии ускоренного восприятия и готова к бою. Не изучи я видеозаписи дуэли Игната Даниловича и Ольги Ивановны, счел бы это попыткой покрасоваться, а сейчас понимаю, что эта команда действительно готова к любым неожиданностям, и, будь у меня такая возможность, призвал бы ее в свое подразделение». Как и следовало ожидать, Вороницкий мгновенно подобрался. «Сергей Степанович, не подскажете, о каких дуэлях идет речь?» «О дуэли Игната Даниловича с Леонидом Ярославовичем Крикалевым и Ольги Ивановны, с Александрой Ярославовной Докукиной, в девичестве Крикалевой, состоявшихся вчера днем, ваше императорское высочество, и почему мы о них ничего не знаем?» Нахмурился Виктор, посмотрев мне в глаза. Я пожал плечами. «Было бы, о чем рассказывать, нас оскорбили, мы ответили и забыли. Позволю себе не согласиться с этим утверждением, без тени улыбки заявил полковник, поймал вопросительный взгляд великого князя и вложил нас по полной программе. Леонид Ярославович Крикалев был рындой, и отнюдь не городским, так что победил в 15 из 16 дуэлей, проведенных до встречи с Игнатом Даниловичем, а в схватке с ним лег всего за 12 секунд. Его младшая сестра была витязем, и пусть не дралась очень и очень давно, но, как и брат, владела защитным покровом. Но толку, Ольга Ивановна положила ее за 14, причем не минут, а все тех же секунд. Как, понятия не имею, ваше императорское высочество, расстроенно вздохнул Парамонов. Оба раза бой начинался с появления невероятно густого тумана, а после его исчезновения на площадке арены обнаруживался агонизирующий труп. Минут через 15 после беседы с полковником Парамоновым наши дуэли не обсуждал только ленивый. С одной стороны, это дико бесило, ибо нас не только заметили, но и присвоили ХМ новый индекс опасности. В смысле, представители старшего поколения внесли в расклады в качестве личностей, теоретически способных усложнить реализацию долговременных планов, а большая часть молодежи внезапно передумала задирать. Впрочем, меньшая никуда не делась, и в какой-то момент начала испытывать нас на прочность. Первой ласточкой стало появление однокашника Светы, возникшего возле нас сразу после того, как Виктор с Татьяной нехотя ушли в бальный зал открывать следующую часть мероприятия обязательным танцем. Кстати, перед тем, как пригласить Уфимцеву на вальс, юноша вежливо извинился за то, что прервал наше общение, и попросил согласия у меня. Но толку, мелкая одарила беднягу равнодушным взглядом и ввергла в состояние ступора. Я танцую только с любимым мужчиной и его близкими друзьями. Да, но, принимая приглашение на бал, вы автоматически обязу. Прошу прощения за то, что перебиваю, но мы находимся не на балу, бесстрастно напомнила Уфимцева, и поставила точку в этой беседе еще более жестким утверждением. Впрочем, я бы не изменила своим принципам и там, ибо живу только теми, кто мне по-настоящему дорог. Вы изменились, разочарованно заявил парень ей в спину, понял, что Света забыла о его существовании, пошел красными пятнами и скрылся в толпе. Увы, остальных ухажеров, пытавшихся выполнить полученные приказы и быстренько обаять перспективную девочку, его фиаско не остановило. К нам подходил и посылался лесом один красавец за другим. Кстати, пытались обаять и Олю. Причем не только наши ровесники, но и мужчины, годившиеся нам в отцы. Но с тем же успехом. И тогда какому-то мыслителю пришло в голову нейтрализовать меня. Что именно он наплел одной из записных красавиц высшего света, Дайна, к сожалению, не разобрала. Зато вовремя засекла внимание этой особы и заблаговременно предупредила о возможных эксцессах. Поэтому прикосновение к плечу роскошного веера и голос с томной хрипотцой, раздавшийся справа сзади, не застали меня врасплох. Женщина-вамп, потребовавшая пригласить ее на танец, была хороша. В смысле, не просто ослепительно красиво и пластично, а безумно обаятельно, харизматично и остроумно. Кроме того, умела привлечь внимание первой же произнесенной фразой, околдовать тембром голоса и артикуляцией воистину совершенных губ, заворожить взглядом и им же наобещать ХМ всякого. И, что самое интересное, являлась очень сильной боярыней. В общем, в прошлой жизни я бы точно поплыл, а в этой открыто оглядел аристократку с головы до ног и уважительно поклонился. Вы восхитительны, но я уже отдал своим избранницам не только душу и сердце, но и все свободное время, так что покорнейше прошу меня извинить. Она изумленно выгнула бровь, приоткрыла ротик, продемонстрировав красивую дугу белоснежных зубов, и жизнерадостно расхохоталась, а через миг, достав из рукава платок и аккуратно промокнув уголки глаз, опустила веер на мое предплечье и лукаво прищурилась. «А если я не приму ваши извинения и продолжу настаивать?» «Удивлюсь», — ответил я, выслушал скороговорку Биуса, успевшего заглянуть в сеть, и невольно подобрался, а княжна Ермакова недоуменно нахмурилась. «Простите, мне кажется, что экс-командир 1-го батальона 1-й отдельной бригады особого назначения с позывным «Недотрога», прославившийся на всю империю благородством, порядочностью и принципиальностью, не захочет изображать капризную пустышку». Тут женщина посерьезнела, зато запросто может заинтересоваться добытчиком, к 21 году честно заслужившим 2 боевые награды, поставившим 3 вечных рекорда в автоспорте, неделями пропадающим в очень глубоких областях пятна и победившим на дуэли чрезвычайно опытного рынду. Может, Покладисто согласился я и провел небольшой тест, но, лично оценив его реакцию на легкую провокацию, придет к выводу, что с этой личностью лучше играть в открытую и обходиться без телодвижений, которые могут быть расценены, скажем так, двояко. Прищур недотроги стал острее, и эта личность действительно готова играть в открытую, я пожал плечами. Открытость бывает разной, и зависит от многих факторов, но в другом ключе я не играю вообще. Глава 22. 26 июня 2513 поехк. От атаки журналистов, встретивших нас на Владимирском вокзале, отошли только на половине дороги к бухте уединения. Правда, не все, Света, в отличие от нас, не получавшая разведданных от Дайны, была уверена, что въезд в поселок перекрыт еще одной толпой щелкоперов. Вот и ненавидела их заранее. А мы с Олей знали, что ЧОП из дворцовых, сменивших прежний состав, уже устроил писакам похохотать и отбил им всякое желание повторять этот опыт. Так что КПП проехали без каких-либо эксцессов, быстренько долетели до основного коттеджа, загнали буран в гараж и переглянулись. «В сеть я больше не ногой, в смысле, не глазиком», заявила мелкая, пасшаяся в ней все воскресенья и одуревшая от всего того, что писали о нашей компании. «И из поселка тоже. То есть в рейд не идешь?» – удивился я. «Не-не-не, рейд – это святое. Я не хочу ехать в Лукоморье или куда-либо еще, а я хотела сделать вам подарки», – расстроенно пробормотала Ира. «Что за подарки?» – хором воскликнули Оля со Светой. «Да так», – убито вздохнула кукла, помучила подруг ожиданием и нехотя раскололась. Воплотила в реальные приблуды две интересные идеи Игната, еще до отъезда из дому, а сегодня хотела вас порадовать. «Ох, кто-то сейчас дострадается», – пригрозила моя благоверная и грозно рыкнула. «Показывай». Дайна выгнала свое вместилище наружу и отвела ко второму гаражу, а там распахнула водительские двери белого стрибога и белой стихии, загнала в машины их хозяйкой и скомандовала: «Заводим движки, входим в меню ИРЦ, тыкаем в световой блик в левом нижнем углу экрана и... Охренеть!» Потрясенно выдохнула Уфимцева, на миг потерявшись в многоцвете красок включившегося блока развертки голограмм. «Угу!» Весело поддакнула Дайна и продолжила объяснение в крайне несерьезном стиле. «Так вот, это охренеть, не что иное, как трехмерная система визуализации системы обучения вождению членов самой классной семейки во вселенной. Работает это охренеть следующим образом. Когда какая-нибудь красотка вроде меня трогает эти машины с места, хреново туча датчиков автоматически определяется с ее положением в пространстве, углом поворота руля, положением педали акселератора и всей остальной хренью, от которой зависит процесс, после чего вывешивает перед передним стеклом веселую картинку. В данный момент вы видите идеальную траекторию выезда из гаража и входа в первый поворот аллеи. Белый цвет верхнего фона сообщает о том, что до оптимальной скорости еще разгоняться и разгоняться, а правый и левый после начала движения начнут сообщать о продольном смещении машины относительно рекомендуемой траектории движения все той же цветовой индикацией. Само собой, это еще не все, но разбираться во всех остальных возможностях охренеть желательно на практике, и забивать в подсознание единственно верные реакции на любые изменения цветовых индикаторов системы визуализации, естественно, тоже. Кстати, для особо деревянных красоток предусмотренный режим с условным названием «Да ты охренела». В нем ваши машины дают по особо шаловливым ручкам, то есть не позволяют проявить себя в особо героическом ключе и надежно убиться. Если это работает, начало было у Финцева, но была перебита Олей, понимавшей, что это не работать не может. Идеи Игната, реализованные Иришкой, работают всегда. Поэтому договаривать не стала, вылетела из салона, закрыла дверь, мешавшую рвануть в атаку, прыгнула к кукле, добросовестно расцеловала ее, а затем переместилась ко мне и тоже ХМ поблагодарила, вызывав сильнейшее желание утащить ее в спальню и потеряться там хотя бы на несколько часов. Впрочем, мелкой меня все-таки уступила, а потом снова заговорила кукла, и девчатам стало не до меня. «Кстати, выезжать на них из поселка сегодня действительно не стоит, вы свалите в пятно этой ночью, а для того, чтобы рефлексы встали, надо выделить на ежедневные покатушки хотя бы неделю, и гонять не по обычным автодорогам или лукоморью, а на площадках и гоночной трассе старта, по тем самым, на которых вам пока лучше не появляться. В общем, предлагаю забыть о машинах до тех пор, пока не уляжется шумиха, и познакомиться еще с одной интересной разработкой, Тактика специальным виртуальным комплексом «Стратег», установленным по соседству с аппаратурой Ксении Станиславовны. Из ТСВК мы вылезли только к обеду. Я, довольным до безобразия, так как у Дайны получился очень неплохой аналог моего любимого тренажера, а Оля со Светой, изрядно одуревшими от умопомрачительно полезного и, в то же самое время, по-настоящему интересного занятия. Кстати, супруга, уже оценившая часть возможностей БИУСа, держалась еще более-менее ничего, а Уфимцеву плющило серьезнее некуда. Сначала ХМ в одиночку, а затем мелкая решила поделиться с нами кое-какими выводами и начала с наезда. «Игнат, я надеюсь, эти капсулы работают в автономном режиме. А это имеет значение?» – спросил я, решив немного повредничать. Девчонка пошла красными пятнами. «Мы привлекли слишком много внимания, и наши действия не могут не отслеживаться. А эта разработка стоит сотни миллионов и как минимум две жизни, твою и Ирину. Говоря иными словами, если кто-нибудь узнает, что вы сотворили, то вас законопатит в какой-нибудь военный научно-исследовательский институт и заставит годами генерировать такие же сумасшедшие идеи. А для того, чтобы вы не кочевряжились, будут давить, через Олю, и через тебя, Игнат, я не шучу», — воскликнула она, закусила губу и оказалась в моих объятиях. «И правильно делаешь. Правда, при этом сомневаешься в умственных способностях своего командира и любимой подруги, но только из-за искреннего беспокойства. То есть вы перестраховались?» — спросила она с такой надеждой во взгляде и голосе, что я невольно улыбнулся. «Конечно, капсулы полностью автономны, и вскрывать их бесполезно, наши разработки защищены параноиком похлеще меня». «Фу-у-у», — облегченно выдохнула Света и села прямо там, где стояла. «Переволновалась», — сообщил БИУС, и я, подхватив девчонку на руки, мягко замурлыкал. «Мы понимаем, что живем отнюдь не в раю, поэтому очень добросовестно защищаем все свои разработки. Это касается и новых приблуд, появившихся в машинах. Если в салон сядет или заглянет кто-нибудь, кроме нас, блоки развертки голограмм просто не включатся. В моей машине чужим», — гневно затараторила Уфимцева, сообразила, что несет пургу, и вздохнула. «Ну да, в нее может попроситься та же Таня Растопчина, и я не смогу ей отказать». Потом попросила поставить ее на пол и выдала фразу, согревшую душу: «Спасибо и за подарки, и за доверие. Пожалуйста». Хором ответили мы с Ирой, развернули девчонок ко входной двери и утащили обедать. Трапеза прошла, как сказали бы политики из моего мира, в теплой и дружественной обстановке. Мы уминали все, что метали на стол андроиды Дайны, обсуждали планы использования новых приблуд и усиленно старались не вспоминать об окружающем мире. Увы, он не дал о себе забыть. Стоило мне встать из-за стола, подойти к окну и задуматься о внеочередном заплыве к горизонту, как ожил звонок. Судя по мелодии, сообщая о гостях, прибывших к КПП, МТшка валялась на диване, и к ней переместилась Света, вывела на экран нужную картинку и недобро оскалилась. «Олег Дмитриевич, что вы тут потеряли?» Ответ на этот вопрос нам с Олей продублировал БИУС. «Собирайся, ты возвращаешься домой». Но мы с женой все равно метнулись к мелкой и уставились на экран так, чтобы не попасть в поле зрения камеры мобильного терминала, и успели до следующего вопроса Уфимцевой. «С какого перепугу?» «Приказ главы рода». «Глава моего рода ничего такого не приказывал, и не мог приказать, ибо знает, что я уже дома, а приказы личности, которой вы так усердно лижете задницу, мне до известного места, засим можете быть свободны». Мужичок разозлился и дал ей 30 секунд на открывание ворот, а когда Света насмешливо фыркнула, предупредил, что в противном случае ей очень не понравится его реакция. «Олег Дмитриевич, я знаю, что такие недоумки, как вы, слышат только себя, но считаю необходимым предостеречь. Есть такое понятие, как частная собственность, и закон нашего государства крайне негативно относится к любым несанкционированным вторжениям на оную. Я давал тебе шанс поехать домой добром, но ты им не воспользовалась». Гневно прошипел он и дал команду таранить ворота. Один из двух мастифов, стоявших поодаль, отъехал задним ходом метров на 60-70, затем остановился, стремительно разогнался и размазался об артефактную защиту. А мгновением позже к развлечению присоединились сотрудники вроде как ЧОПа. Один из теневиков скрылся рядом с Митричем, потерявшим дар речи при виде столь эффектного тарана, сбил его с ног и фантастически быстро упаковал в блокиратор магии, а второй, появившись чуть в стороне, шарахнул по второму внедорожнику настолько мощным воздушным кулаком, что машину снесло с асфальта и впечатало в здоровенное дерево. Да, секунд через 10 из искореженного салона вылезло тело, окутанное неслабым защитным покровом, и сдуру подняло правую руку, готовясь контратаковать, но поняло очень доходчивый намек и предпочло замереть в неподвижности. Что за намек? Да такой веселый-превеселый, две декоративные полусферы, ограничивавшие площадку, вдруг выдвинулись на полметра вверх и превратились в башенки автоматических огневых точек. А очереди скорострельных крупнокалиберных пулеметов, вскопавшие землю у ног особо героического одаренного, впечатлили глубиной получившейся канавы. «Эх, Митрич, Митрич!» Сочувственно вздохнула мелкая, сдвинула ползунок громкости внешнего динамика до упора и добавила: «А ведь мог спокойно лизать деду задницу и дальше». Сразу после завершения спектакля у КПП Уфимцева позвонила отцу, сообщила о демарше деда и отправила запись инцидента. На всякий случай, сбросив вызов, прискакала к нам, уже оккупировавшим диван, поцеловала Иру за то, что та не стала занимать место справа от меня, но под мою руку ввинчиваться не захотела, загнала под нее куклу, обняла со спины, набрала полную грудь воздуха, готовясь что-то сказать, и обломалась. Не вовремя ожил мой телефон. Со мной жаждал пообщаться Антон Черков, а этого парня мы уважали. Так что вызов был принят и стал первым в череде доброго десятка. Зная, что в это время мы не тренируемся, нас рвали на части все друзья-товарищи, их девушки и одна отдельно взятая сестра. Да-да, Лиза Максакова позвонила сама и, поздравив меня с Олей с победами в дуэлях, немного пожурила за перебор с бардаком, устроенным на дне рождения Тани Растопчиной. Впрочем, больше всего развеселило не это, а заключительная фраза монолога. «В общем, вы повеселились и забыли, а я и мои подружки теперь воюем на форумах и защищаем вас, таких неосторожных. И много у Игната таких доблестных защитниц», — полюбопытствовала Оля. «Мало», — виновато вздохнула девочка. «Я, Люська, Маринка и Валька, а остальные переметнулись к Инге Шелест. Почему? Ее старшую сестру взяли во фрейлины дочери цесаревича, а это, увы, возможности. И пусть не сейчас, а в далеком будущем, но в нашем кругу такие шансы, как правило, не упускают». «Да уж, страсти у вас в классе кипят нешуточные», — посочувствовал я, изо всех сил стараясь не заржать. И, видимо, смог скрыть свои чувства, так как Лиза поделилась с нами еще парой тайн такого же калибра, а потом услышала чьи-то шаги, быстренько протараторила, что в июле-августе ее, вроде как, обещали привезти в бухту, и отключилась. «С победой на дуэлях нас поздравили и старшие, в смысле, Третьяков, Стерлигов и их верные помощники. А самым последним меня набрал генерал Ляпишев и легонечко пожурил за безрассудство, сподобившее зарубиться аж с Рындой. Потом завуалированно дал понять, что наше сближение с Виктором и Таней было принято благосклонно, спросил, не передумали ли мы уходить в очередной рейд, выслушал ответ, пожелал удачи и отключился. Высочайшее одобрение цесаревича покоробило и довольно сильно испортило настроение. Поэтому я посмотрел на часы, мысленно обрадовался мысли, пойманный за хвост второй раз, и поделился с девушками своими соображениями. «Де Юре, мы вот-вот умотаем тренироваться. Значит, звонков можно не ждать и развлечься. Скажем, сплавать к горизонту на буксировщиках. Что скажете?» Оля молча пожала плечами, кукла поддержала это решение, а Уфимцева оказалась против. «А я бы предпочла поваляться и потискать Иришку. Мы свалим в пятно всей команды и будем там вместе, а она останется тут одна одинешенька и изведется от переживаний». «Слышал?» — весело спросила Дайна. «Вот, как надо любить меня зайку. Может, ее стоит качественно защекотать, чтобы любая мысль о нас автоматически вызывала улыбку?» — спросил я. «А что, здоровый смех продлевает жизнь, а ты, Ириш, должна жить вечно», — заявила Света, ринулась в атаку и следующие минут 10 хохотала как бы не громче и звонче куклы. «А после того, как я решил, что доводить любимую подругу до икоты жестоко, и первым прервал экзекуцию, оглядела растрепанное, но счастливое вместилище Дайны и грустно вздохнула. Эх, пробудить бы в тебе дар, утащить в пятно и не возвращаться в большой мир хотя бы до середины осени. Надоела жизнь, в которую лезут все, кому не лень», — спросила кукла. «Ага, хотя, справедливости ради надо отметить, что иные вторжения вызывают не отрицательные, а положительные эмоции. Это ты о княжне Ермаковой?» — поинтересовалась Оля. Света утвердительно кивнула. «Да, она мне понравилась. И теперь я понимаю, Почему папа к ней так неровно дышал весь прошлый год? А чуть подробнее можно? Хором спросили мы с женой. Мелкая кивнула снова. По слухам, Надежду Олеговну ушли из-за того, что она изувечила начальника штаба бригады. Он, вроде как с серьезнейшего перепоя, наткнулся на нее в коридоре, втащил в свой кабинет и попробовал взять силой. Но силы не хватило, сообразив, что ее затащили в кабинет не по делу, а под влиянием похоти. Ермакова вышла из себя и вынесла под полковником стену. Будь он не Вороницким, а представителем любого другого рода, в этом конфликте весь офицерский состав бригады поддержал бы ее. Но желание прогнуться перед внучатым племянником императора сделало свое дело, и на суде чести за эту тварь вступилось 11 человек, вроде как видевших инцидент своими глазами и описавших его в ключе, выгодном несостоявшемуся насильнику. Не отступились от своих слов даже тогда, когда этим делом заинтересовался сам государь и провел независимое расследование. «Сволочи!» — гневно выдохнула Оля. «Сволочи!» — подтвердила Уфимцева и криво усмехнулась. Только предвкушать благодарность спасенного Вороницкого им удавалось не так уж и долго. Уволившись из армии, княжна Ермакова 7 с лишним месяцев изыскивала возможности для законного вызова этих скотов на дуэли и убивала одного за другим. К сожалению, положила не всех. Последняя четверка ее бывших сослуживцев перевелась в гарнизоны, расположенные у черта на рогах, и не покидает территории своих частей, даже несмотря на то, что это позорит их в глазах всего дворянства. А что с самим несостоявшимся насильником? Вызвать на дуэль его она не может, ибо представитель императорской крови и все такое. Но за прошлое лето превратила во всеобщее посмешище, появлялась на тех же приемах, балах и других светских мероприятиях, что и он, невероятно тонко издевалась и раза 4 довела до настоящих истерик. В итоге он перестал появляться даже на приемах, устраиваемых императором, а она продолжает ждать своего шанса и развлекается, добавил я, вспомнив, как Ермакова помогала нам отбиваться от желающих самоутвердиться за счет нас, доказать себе, что все еще ого-го, или выполнить любые, даже самые идиотские распоряжения старших родичей. И развлекается, подтвердила мелкая. Да так, что сводит с ума иных особо впечатлительных мужчин типа моего папы. Кстати, ему еще повезло. Он вовремя понял, что для нее слишком слаб и женат, а Ермакова не только не приемлет внебрачные связи, но и не принимает чьих-либо ухаживаний. Так что задавил зарождавшиеся чувства и снова переключился на безотказных простолюдинок. А жаль, такой мачехе я бы точно обрадовалась и постаралась найти с ней общий язык. Глава 23. 27 июня. 1 июля 2513 поехк. На стоянку возле пристани зарулили без четверти 7, переоделись, вытащили из багажного отделения рюкзаки, закинули за плечи, попрощались с Иришкой и потопали к авантюристу. Бехтеев, естественно, обнаружился на борту, однако встретил нас не улыбкой, а мрачным взглядом из-под лобья и безрадостным вздохом. «Доброе утро, Геннадий Романович!» Поздоровался я и сходу спросил, что случилось. Он ответил на приветствие на удивление угрюмо и нехотя кивнул. Да, можно сказать и так, 23-го числа из пятна не вернулась двойка молодых, но достаточно опытных добытчиков, с которыми я работал 4 сезона. Такое не часто, но случается, поэтому я провел в точке сбора 2 с лишним суток. Увы, безрезультатно. Ждал бы и дальше, но был связан словом. Так что приплыл сюда, в Стрежевой, к 7 утра вчерашнего дня и отвез туда же, на мрачное, новеньких, 3 ребят года на 2 постарше вас. Потом снова наведался к точке подбора пропавшей двойки, не нашел никаких признаков их возвращения и примчался за вами. А четверть часа тому назад пообщался с коллегой и случайно узнал, что группа пропала и у него, только 25-го, приблизительно в том же районе, что и моя, и сравнительно недалеко от места, в котором я высадил ребят. В общем, позвонил в ИСП, в отдел по контролю за оборотом иск, артефактов и технологий, сообщил об этом ЧП и убедил прислать группу быстрого реагирования. А почему к ним? Нахмурился я, вспомнив Колыванова и опыт работы с этой личностью. Так по свободным работают именно они. А тут все признаки появления либо этих тварей, либо стаи высокорангового зверья. И когда прибудет ГБР? Спросил я. Обычно прибывают на вызов в течение 3-4 часов. И вам необходимо их дождаться? Воздушник отрицательно помотал головой. Нет, они получили всю информацию и уйдут в пятно сами. Я просто хочу отговорить от рейда вас, или, хотя бы, убедить уйти на промысел через любой другой форпост. В рейд мы уйдем в любом случае, твердо сказал я, попросил показать район исчезновения групп, дождался, пока палец Бехтеева изобразит на моей карте приличный овал, и пожал плечами. Мы собираемся уйти в лес намного севернее, и вернемся туда же. Кстати, дней через 20, то есть, уже после того, как побережье прошерстит спецы из ИСП. В общем, о нас беспокоиться не придется. Вашими бы устами, вздохнул Геннадий Романович и разрешил нам подняться на борт авантюриста. А через четверть часа, то есть, после того, как вывел катер на стрежень, попросил меня подойти и вполголоса попросил разрешения вывести нас из транса или разбудить хотя бы минут за 30 до выхода в озеро. Я пообещал проснуться за час, и проснулся. Более того, приложил себя бодрячком и все время, оставшееся до высадки, прислушивался к чуйке. Но она молчала, а в области досягаемости прозрения ни разу не мелькнуло ничего опаснее лисы семерочки. Да, Бехтеев не успокоился, но перед тем, как поднять девчонок, я пообещал ему не рисковать ни собой, ни напарницами, а перед тем, как спуститься на транец и первым переместиться на берег, пожал руку. Кстати, расслабляться и не подумал. Наоборот, дав волю паранойе, без малого 5 часов усиленно путал следы, и еще 3 сплавлялся по попутной речушке в стиле, отработанном в конце прошлого сезона. Не перебарщивал и с нагрузкой, команда использовали только те навыки, которые требовались для максимально скрытного передвижения, обходила стороной все живое, теоретически способное встать на след, останавливалась только по нужде, а ее справляла только в проточную воду, чтобы не оставлять запахов. Да, в таком режиме маршрут немного удлинился, но новая длина рывка и повысившаяся выносливость сделали свое дело, до расщелины мы долетели всего за 47 часов с минутами, тем самым, побив все рекорды, включая мои личные. Кстати, километрах в 3 от нее засекли медведя-двоечку, в теории способного поделиться третьим и последним оглушением, требующимся нам любимым. Но к этому моменту держались на одних бодрячках, так что запомнили место и пронеслись мимо. Очень неплохо справились и со спуском. Да, я страховал девчонок весь верхний участок скальной трассы, но в этот раз они не ехали, а спускались сами. Пусть медленно, но достаточно уверенно, благодаря чему добрались до страховочных веревок без единого срыва, перецепили системы и достаточно уверенно усвистели вниз. Бодрячки, обновленные перед началом спуска, продолжали действовать, поэтому мы быстренько подняли рюкзаки в пещеру, посрывали с себя шматье и унеслись мыться. А там Оля устроила мне сюрприз, заметив, что мелкую зарубает, посоветовала взбодриться еще раз и объяснила, для чего. Если отключишься от усталости, то все время без памятства будешь видеть сны о дороге сюда, то есть, кидать в точку выхода из рывка окаменение с тонусом, оглядываться прозрением, равняться на энергетическую структуру Игната и следить, чтобы не потерялась я. А если вырубиться после занятия любовью, то сны будут поинтереснее. Игнат устал, ага, но нуждается в той же самой терапии, что и мы, вымученно хохотнула жена. Поэтому домываемся быстрее и готовимся его как следует порадовать. Моя благоверная как в воду глядела. После недолгого, но невероятно буйного занятия любовью мне снились эротические сны. Причем настолько яркие, приятные и умопомрачительно реальные, что я вернулся в сознание изнывающим от желания, подмял под себя девичье тело, обнаружившееся в объятиях, услышал хриплый стон предвкушения, напрочь сорвавший крышу, и почувствовал требовательный прогиб в пояснице, отключивший последние тормоза. Вот и ухнул в омут чувственного безумия. А через вечность, кое-как выплыв обратно и открыв глаза, чуть не рассмеялся в голос. На мне в позе наездницы восседала еще не проснувшаяся Света, задавала темп, ласкала свою правую грудь и требовала не останавливаться. Ольга тоже спала. Судя по всему, приняв активнейшее участие в этом веселье, снова перебрав с сильными эмоциями и плавно отъехав в положении, в котором ее последний раз и накрыло. Эта вспышка веселья не помешала как следует порадовать ХМ свою младшенькую и отправить ее в страну сладких снов. А вот ко мне пожаловала бодрость, в компании с чувством долга. Поэтому я бесшумно встал с матраса, вытащил из рюкзака первый попавшийся под руку пищевой контейнер, чистые трусы, полотенце и острумовый кубик, спустился на дно расщелины, занес контейнер в самодельную каменную беседку и отправился в туалет. Паук высунул морду из-за поворотной стенки чуть ли не раньше, чем я вошел внутрь, голосом Дайны протараторил очень теплое приветствие и унесся обновлять хозяйку. Так что доклада пришлось немного подождать, что, в общем-то, не расстроило. Организм, вынужденно отключившийся часов на 17-18, тоже требовал внимания. А потом дроид вернулся обратно, и Биус перешел к делам насущным. Как мы и договаривались, охотилась я по позавчерашний вечер. Итоги радуют. Я, наконец, добыла два ядра с лепкой второго ранга. Вам этот навык пока особо не нужен, а для Веретенниковой он – свет в окошке. Поэтому, как мне кажется, имеет смысл подарить ей его, и регенерацию, двоечку. Благо, у нас есть и она. А вообще удалось добыть 4 единички, 7 двоек и всего 17 троек. Последнее, как мне кажется, является следствием буйства по-настоящему высокорангового зверья, эта мелочь против него не тянет и используется в пищу. Этих кошмариков пока не видела. Зато ко мне прилетел кабан, со свежим следом укуса тааких зубок, что мне как-то расхотелось охотиться на таких монстров даже со снарядами скорострельных пушек, начиненных острумом. А теперь новость, которая прилично напрягает. 24 числа аппаратура бота уловила слабое эхо прорыва иной мерности. Говоря иными словами, наша острумовая жила не перестала притягивать гиперпространственные струны, и я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день в носороге материализуется еще какая-нибудь хрень. Если бы какие-нибудь хрени материализовывались здесь достаточно часто, то дно расщелины давным-давно превратилось бы в огромное кладбище космических кораблей, а их, как видишь, нет. Так что не паникуй. Кстати, граница двух сред сдвигалась, да, на 41 сантиметр. Не солидно, усмехнулся я. Мы ее подвинули не в пример серьезнее. А обратно вернуться успела? Нет. Так что точки для продавливания острумовой блокировки вам придется определять заново. Определим, пообещал я, заметил, что силуэт Светы зашевелился, попрощался с Дайной и поплелся в душевую. Не успел дойти до своей кабинки, врубить воду и шагнуть под струю, как Уфимцева влетела в помещение, следующим рывком переместилась ко мне и вжалась в спину разгоряченным телом. Я провернулся в ее объятиях, посмотрел на личико с закрытыми глазами и мягко улыбнулся. «Спишь на ходу? Ну, и чего вскочила-то? Чувствую, когда тебя нет рядом», — сонно ответила она. «В большом мире это еще терпимо, а тут, в пятне, вызывает постепенно усиливающийся дискомфорт. А сейчас мне снова хорошо». Я ласково провел ладонью по ее спинке от основания шеи до поясницы и мысленно хмыкнул, почувствовав, что девчонка знакомо содрогнулась от вспышки удовольствия, а через пару секунд еле удержал рвущийся наружу смех. Так это был не сон, и не сон тоже. «Ао!» — сладострастно простонала она, затем заявила, что хочет еще, провернулась в моих объятиях, уперлась руками в стену, расставила ножки и так эротично оттопырила попку, что мне резко поплохело, и ее стеснение погибло смертью храбрых, промелькнуло на краю сознания, и я дал волю пробудившемуся желанию. Нет, полностью разум не выключал, поэтому заметил, что проснулась Ольга, позвал ее к нам и тоже свел с ума, а через вечность, умотавшись до состояния нестояния, но получив море удовольствия, прижал к себе счастливых девчонок, уткнулся носом в темечко жены и закрыл глаза. Мне было настолько хорошо, что не хотелось даже думать. Увы, оторвам захотелось поболтать и подурачиться. И они, не сговариваясь, атаковали. Первой ударила моя благоверная. «Милый, в любом уважающем себя аристократическом роду имеются традиции. Значит, ими надо обзавестись и нам. Предлагаю каждый божий день просыпаться в таком режиме. Само собой, не только тут, в пятне», подхватила эту идею мелкая и творчески развила. «Поверь, если подойти к делу с размахом и фантазией, то каждое пробуждение в бухте, акации и даже в буране будет придавать нашей семейной жизни толику дополнительной яркости, тепла и остроты». «В буране, говоришь?» – задумчиво переспросила Оля и решительно тряхнула мокрой гривой. «Попробуем, и не раз. Кстати, а ведь у нас есть еще и шторм, тут Уфимцеву окончательно понесло, а еще гидроциклы и буксировщики». Я рассмеялся, собрался ляпнуть что-то еще более отвязное, но зацепил краешком прозрения очень уж яркую энергетическую структуру, и обновил бафы. «О, черт, вот это свечение!» Ошалело выдохнула жена, подняв голову вверх и, по моему примеру, активируя навык за навыком, и несется прямо на расщелину, добавила Уфимцева, затем заметила россыпь чуть менее ярких силуэтов, мчащихся следом за первым, и сделала напрашивавшийся вывод. Вернее, убегает из последних сил. Не перепрыгнет, выдохнул я в тот момент, когда олень заметил край пропасти, внезапно разверзшийся под ногами, понял, что затормозить уже не успеет, и вытянулся в самоубийственном прыжке. Так оно и вышло. Животное не дотянуло до противоположного края расщелины метров 6, описало красивую дугу и со всей дури впоролось в нагромождение валунов в одном рывке от нас. А волчья стая, дав по тормозам, разбежалась вправо-влево в поисках безопасного спуска к добыче. Две двойки, 6 единичек и нулевка, что ли, пробормотал я, потом сообразил, что за странность резанула взгляд в энергетической структуре их жертвы, и добавил, а олень был ранен. Часть левого заднего магистрального канала была подернута серым. «Добивать будем?» – хором спросили девчата. «Пока нет», – ответил я, фокусируясь прозрением на силуэте волка, спрыгнувшего на какой-то уступ, расположенный метров на 6-7 ниже края расщелины, проследил за его метаниями и расплылся в предвкушающей улыбке. «Все, этот, попал. По полной программе. Рывка у него однозначно нет, а без него обратно не выпрыгнуть. Жаль, что это единичка, а не нулевка. Искр такого уровня мы еще не добывали. Надо ему помочь», почти одновременно заявили напарницы. «Поможем», пообещал я. «Приложим оглушением. Но после того, как свалит остальная стая, а олень отправится в поля вечной охоты». Оленя мы добили и разделали в 12 часу ночи 30 июня. Несмотря на то, что стая серых хищников крутилась возле сородича и не собиралась уходить, результаты откровенно разочаровали. Да, в принципе, все 3 добытых энергетических узла были нужными, но я бы с радостью поменял сумеречное зрение, тонус и колючий побег на любой навык из боевых. Увы, такой возможности не было, поэтому мы, немного пострадав, скормили и всю эту хрень, и ядро мне любимому. Следующие 11,5 часов тренировались, регулярно выглядывая из транса и проверяя, не убрались ли волки. А после того, как заметили, что стая уходит, мгновенно переключились в боевой режим, в темпе экипировались по-боевому, обновили бафы, спустились на дно расщелины и еще раз обговорили последовательность действий в предстоящем бою. Правда, до него было еще далеко, при свете дня стенка, по которой мне предстояло подняться, чтобы приложить хищника оглушением, выглядело не так, как ночью и под сумеречным зрением, а поэксплуатировать дроны, увы, не было возможности. Поэтому я определился с новым маршрутом подъема, влил в невидимость максимальный объем силы, ответил на 2 пожелания удачи, подошел к скале и шлепнул себя по лбу. «Что такое?» – хором спросили девчата. «Я идиот!» – в сердцах воскликнул я, в 2 прыжка переместился к нашей трассе, изученной вдоль и поперек, и рванул вверх по ней. Добравшись до верхней точки, оценил расстояние до волка, мечущегося по сравнительно небольшой полке, приготовился к скоростному падению на страховочно-спусковом устройстве, вложился в будущую добычу со всей дури и рухнул вниз. Пока летел, отслеживал маневры зверя, потерявшегося в пространстве, и радовался, что он тычется мордой в стену. А когда отцепился от веревки, скинул систему и навелся на точку, в которой собирался ждать падения тушки, увидел, как силуэт резко просел, рассогласованно дернул задними лапами и, не сумев вытолкать себя обратно, полетел в пропасть. Грохнулся, удачнее не придумаешь, на толстый слой мелкого щебня в полутораметровой щели между 2 валунами с острыми вершинами. Мало того, не на голову, что порадовало бы до умопомрачения, и не на лапы, а на левый бок. И пусть от чудовищного удара об землю марево просело, но всего процентов на 70. Слава богу, мы предусмотрели даже такой вариант развития событий, поэтому почти одновременно приложили зверя сферами умиротворения, а потом заработали по своим планам. Оля первым делом обновила оглушение, остановила единичку, рванувшуюся в нашу сторону, диском, добавила к 2 нашим туманам свой и вложилась в разряд. Уфимцева начало с тумана, продолжила цепкими корнями и ударила разрядом через секунду после подруги. А я, вывесив туман, выстудил его арктическим холодом, всадил в морду хищника мощнейший шар льда и подключился к атакам разрядами, сдвинутыми по фазе. Сесть на восполнение резерва на дне расщелины нам не грозило, так что лупили мы со всей дури. А монстрик упорно отказывался умирать, находясь под оглушением, он раз за разом восстанавливал плотность марева, пытался вырываться на оперативный простор и как-то умудрялся ловить колючими побегами то Олю, то Свету. И пусть девчата без труда стряхивали контроль по давно отработанной схеме, но каждый цикл сброса и наполнения защиты тратил приличный объем силы. Поэтому первая же судорога зверя, наконец, начавшего задыхаться, порадовала до невозможности и как бы не утроила наш энтузиазм, мы продолжали вкладываться в него до тех пор, пока силуэт не начал сереть. Потом придавили агонизирующую тушку сразу тремя прессами, обновили сферу умиротворения и выждали еще четверть часа. Впрочем, даже после того, как стало ясно, что волчица склеила ласты, к ней подошел только я и с трудом перерезал глотку подарком Валерия Константиновича. «Так, это зачарование на ножах уже не тянет», — заключила его дочурка, пообещала озадачить отца и превратилась в слух. «Вовремя, я как раз закончил изучать труп единички просветлением и озвучил вердикт. Свет, солнце, можешь радоваться. Этот комплект узлов прямо под тебя. И что там?» Полюбопытствовала она и сделала шаг в мою сторону. Я улыбнулся и перечислил. «Усиление тела. Жары, цепкие корни». Глава 24. 2 июля 2513. Поехк. Первая попытка выследить, завалить медведя-двоечку, замеченного в день прибытия в расщелину, не увенчалась успехом. Нет, следы мы нашли, и допрыгали по ним почти до логова, но обнаружили, что оно осаждено той самой волчьей стаей, которая честно поделилась с нами особо дурным сородичем. Тратить время на наблюдение за противостоянием хищников я счел бессмысленным. Поэтому мы вернулись на секретную заимку и весь остаток пятницы занимались до смерти надоевшей, но невероятно полезной раскачкой магической мощи. В субботу утром наведались к логову снова и приятно удивились. Да, наш Мишка был прилично потрепан, но жив, а у серых хищников появились невосполнимые потери от одной двоечки. Судя по всему, как-то убитый Топтыгиным накануне, остался только костяк, а вторая, с перебитым хребтом, валялась неподалеку от здоровенной дыры в склоне холма, и еще дышала. Но, что называется, через раз, оценив новую диспозицию, я пришел к выводу, что ситуация патовая, волки, привыкшие рубиться на открытом пространстве, не хотели соваться в логово, а Топтыгину, в принципе, было пока терпимо, ибо дальнобойные атакующие навыки первых, ледяные иглы, блокировались поворотом логова, а цепкие корни только тормозили и не более. Потом сообразил, что через несколько дней в противостояние вмешается жажда, и расстроился, ибо что вариант выхода на открытое пространство, что сидение в логове до упора грозили Мишке гибелью, а нам, потери такого нужного ядра. В этот момент меня и торкнуло, и я, жестом приказав девчонкам следовать за мной, рванул обратно к расщелине, допрыгав до ямки, в которой заныкал бухту веревки и все системы, сдвинул в сторону кусок маскировочной сетки, огляделся по сторонам, нашел подходящее дерево и довольно оскалился, после чего скользнул к напарницам и прервал молчание. «Значит, так, вы дуете вниз и ждете, а я тут немного поколдую, а потом чуток похамлю. Придумал какую-то редкую гадость?» — спросила мелкая. «Ага», — отозвался я, уже прикидывая, как и где крепить веревку. Уфимцева собралась спросить что-то еще, но Оля не дремала, цапнула ее за предплечье, оттащила к началу спуска и обратилась ко мне. «Дунем и подождем, но нам спускаться самим?» Уточнение было дельным и выбило меня из творческого экстаза. Так что я подстраховал девчат на первом участке трассы, проследил за движением их силуэтов до самой нижней точки и со спокойным сердцем занялся делом. Первым делом прогулялся по краю пропасти и нашел точку, прыгать с которой было бы предпочтительнее всего. Затем определился с траекторией подхода и длиной веревки, требующейся для своевременного подхвата моей тушки и гашения импульса рывка, поискал подходящую трещину, сгонял за нужным крюком и карабином, пожалел, что не смогу засветить айсбол из МЗ-бота, нашел увесистый камень и соорудил точку страховки, а на последнем этапе подвесил второй конец веревки на ветку того самого дерева, и раз шесть отработал требуемую последовательность действий, то есть выход из рывка вплотную к карабину, болтающемуся в воздухе, захват, защелкивание, новое перемещение, на этот раз к пропасти, полет вперед, падение, разворот и торможение о вертикальную стену. Да, каждый раз терял процента по 4 объема марева, но это было не критично. Поэтому, решив, что готов, вернулся к логову медведя и сходу вступил в уже начавшийся бой. Естественно, на своей стороне, раскидал 7 сфер умиротворения, на всех волков, включая покалеченного, и шарахнул акустическим ударом между ними и зевом логова. Бил из-за ствола дуба и сразу после того, как отстрелялся, спрятался под невидимостью. Поэтому хищники сочли эти атаки происками врага и озверели еще больше. Четверо единичек влетели в дыру и принялись рвать защиту мишки метаморфированными клыками и когтями, а тот заработал лапами и ничуть не менее впечатляющей пастью. Одному из волков не повезло, причем по-крупному. Он поймал сначала оглушение, а затем мощнейший удар лапой и на долю секунды потерял контроль над маревом, что, конечно же, не прошло мимо внимания Топтыгина, и позвоночник серого приказал долго жить. На место выбывшего сородича примчался последний низкоранговый монстрик, а секунд через 15-20 в схватку влезла и нулевка. Видимо, почувствовав катастрофическую нехватку кислорода и решив, что его свита не успеет добить врага и, тем самым, сбросить этот навык. В общем, в логове стало жарко, медведь вертелся, как мог, раздавая плюхи направо и налево, лупил оглушением по мере его отката и вбивал волков в стены даже ударами корпуса. Ну, а те раз за разом просаживали пополняющиеся марево и стремительно просаживали в ноль чудовищный резерв хозяина леса. Да, в конечном итоге, просадили. Но к этому времени Потапыч поломал трех единичек и вцепился в глотку четвертый. Я довольно потирал руки. А зря. Перехватив Мишке еремную вену и не почувствовав исчезновения сферы, нулевка вылетела из логова, не смог втянуть воздух носом и использовал какой-то площадной навык поиска. Как работает эта дрянь, я, естественно, не знал. Однако на новый тип реакции чуйки и на поворот зверя в мою сторону отреагировал практически мгновенно. То есть сорвался в серию рывков, причем не абы куда, а в сторону расщелины, и перемещение на шестом облегченно перевел дух. Волчара, мчавшийся за мной обычными прыжками, но как-то уж очень быстро, сжег весь кислород, покатился кубарем и забился в предсмертных судорогах. В расщелину я спустился довольным до невозможности, прыгнул к девчатам, встретившим меня на выходе из наклонного коридора, сгреб обеих в объятия и радостно выдохнул. «Вы у меня такие умнички, что нет слов. Мы», — хором удивились они. «Ну да», — кивнул я и объяснился. «Вы остались тут, хотя могли устроить истерику, не наплевали на мой приказ и не рванули вдогонку помогать. Не, так, стоп», — воскликнула Оля, чуть-чуть отстранилась и уставилась мне в глаза взглядом, в котором не было даже намека на улыбку. «Игнат, ты чего ты говоришь, а мы делаем, и так будет всегда». «Ага», — поддакнула ей Света. «Ты и глава семьи, и командир, а значит, твои распоряжения не обсуждаются. Обожаю этот мир», — подумал я и озвучил альтернативный вариант похвалы. «Говорите делать, далеко не одно и то же, а вы делаете, всегда, и это сводит с ума. В общем, я в восторге и готов носить вас на руках. Ты это уже говорил», — подколола меня мелкая, — «а делать почему-то не торопишься». Я молча вложил в руки заулыбавшейся супруге полиэтиленовый пакет с добычей и закинул вредину на плечо, затем опустился на одно колено, уложил на второе Ольгу, встал, медленно спустился по ступенькам на дно расщелины, обошел доступную часть по кругу аж два раза и занес веселящихся девчонок в беседку, а там сгрузил прямо на стол, отобрал пакет у благоверной и потряс. «Итак, Светик, тебе прилетело оглушение второго ранга и ледяная игла первого. Оле, ледяная игла первого. А мне, усиление тела, защитный покров и все та же ледяная игла нулевого. Ты грохнул нулевку». «Нет, я помог Мишке грохнуть всю волчью стаю, а стая, соответственно, Мишку», — гордо заявил я, а через пару минут, зацелованный до дурения, весело добавил: «У нас на руках четыре искры первого ранга, которые можно загнать, с защитным покровом, усилением тела и ледяной иглой», — на всякий случай уточнила Оля. Я утвердительно кивнул. «Ага, кстати, в третьем ранге эти умения на порядок дешевле пелены теневика, но сам факт того, что мы уже добываем настолько высокоранговые искры, может спровоцировать заинтересованных лиц на всякое разное. Денег у нас намного больше, чем требуется. Поэтому лично я не вижу смысла баловать спецотдел», — заявила Оля. А Света ответила на незаданный, но подразумеваемый вопрос: «Игнат, до тех пор, пока я была только членом команды, ты еще мог задумываться о размерах доли рядового бойца. А сейчас продавай только то, что считаешь нужным продать, а остальное хоть складируй в хранилище этой заимки, хоть раздаривай, хоть выбрасывай. И еще один совет примешь?» «Зависит от совета», — улыбнулся я. Она немного поколебалась и решительно тряхнула волосами. «Тебе пора привыкать чувствовать себя главой рода, то есть личностью, воля которой — закон. Да, твоя амнезия позволяет нам с Олей чувствовать себя равными тебе, но у окружающих уже появились вопросы к твоему отношению к нам. А это не дело. В общем, веди себя жестче, хотя бы на людях, ладно, а то задолбаешься доказывать свою состоятельность, как мужчины, на дуэлях, и устанешь отгонять от нас толпы желающих подобрать бесхозных баб.